Старый крестоносец отвернул голову и стал глядеть на покрытую инеем стену. Раздался лязг цепей, затем послышалось трудное дыхание, словно протяжный глухой стон, и воцарилась тишина. Тогда снова раздался голос Зигфрида. «Юранд, наказание, которое ты понес, ты и так должен был понести. Но я обещал еще брату Ротгеру, которого убил муж твоей дочери, положить ему в гроб твою правую руку». Дидерих, который уже было поднялся, услышав эти слова, снова склонился над Юрандом. Через некоторое время старый Комтур и Дидерих снова вышли во дворик, залитый лунным светом. Миновав коридор, Зигфрид взял из рук палача фонарь и какой-то темный предмет, завернутый в тряпку, и сам себе громко сказал: «Теперь опять в часовню, а затем в башню». Дидерих бросил на него быстрый взгляд, но Комтур велел ему идти спать, а сам побрел с колеблющимся фонарем в руке к освещенным окнам часовни. По дороге он размышлял обо всем происшедшем. Какая-то уверенность росла в нем, что приходит и его конец, что это последние дела на земле. И хотя душа у него была не столько лживая, сколько жестокая, все же под влиянием неумолимой необходимости он так привык к уловкам, обману и сокрытию кровавых злодеяний ордена, что и сейчас невольно думал о том, как снять с себя из ордена пятно бесчестия и ответственность за муки Юранда. Дидерих нем, он ни в чем не сознается, и хотя может объясниться с капелланом, ничего ему не скажет, просто из страха. Так тоже, кто может тогда доказать, что Юранд не получил всех этих ран в сечи? Он легко мог потерять язык от удара копья. Меч или секира могли отрубить ему правую руку, а глаз у него был только один, так что же удивительного, что ему его выбили, когда он в безумии один бросился на всю щитинскую стражу. «Ах, Юранд!» — сердце старого крестоносца затрепетало от последней радости, которую суждено ему было испытать. «Да, если Юранд выживет, они отпустят его на волю». Зигфрид вспомнил, как держал об этом совет с Ротгером, и как молодой брат со смехом сказал: «Пусть идет тогда, куда глаза глядят. А коли не найдет дороги вспыхов, пусть спросит, как туда пройти». Ибо то, что случилось, они отчасти уже давно решили сделать. Но сейчас, когда Зигфрид снова вошел в часовню и, опустившись на колени у гроба, положил в ногах у Ротгера окровавленную руку Юранда, радость, от которой за минуту до этого трепетала его грудь, в последний раз изобразилась на лице. «Ты видишь, — сказал он, — я сделал больше, чем мы решили. Ибо король Иоанн Люксембургский, хотя и был слеп, но мог еще выйти на бой и погиб со славой. А Юранд уже не выйдет и погибнет, как пес под забором». Тут у него снова началось удушье, как и тогда, когда он шел к Юранду. Но это длилось лишь одно короткое мгновение. Он глубоко вздохнул и сказал: «Да, пришел и мой час. Один ты был у меня, а теперь никого не осталось. Но если суждено мне еще жить, то я даю обет тебе, сынок, либо положить на твою могилу и ту руку, которая тебя убила, либо самому погибнуть». Зубы сжались у старого крестоносца при этих словах, и такая сильная судорога свела лицо, что слова замерли, и только через некоторое время он снова заговорил прерывистым голосом: «Да, жив еще твой убийца, но я настигну его. А прежде чем настичь, я заставлю его испытать муку, горшую смерти». И он умолк. Через минуту он поднялся, приблизившись к гробу, сказал спокойным голосом: «А теперь я прощусь с тобой. В последний раз погляжу я в твое лицо. Может, узнаю, рад ли ты моему обету. В последний раз». Он открыл лицо Ротгера и внезапно отпрянул.